Глава 5. К тому времени, как в дверях появилась служанка, тащившая две корзины, в одной из которых стояла ведерко с водой, а во второй накрытый салфеткой поднос, Эллира успела не раз обойти всю комнату по периметру. Заглянула в важный шкаф и обнаружила в его глубинах еще с десяток пустых бутылей, кучу грязных кубков и пару пыльных тряпок, бывших когда-то мужскими рубахами. И поняла. За один вечер и в одиночку просто невозможно все промыть и разобрать даже с помощью угрюмой служанки. Значит, нужно пока хоть немного придать комнате приличный вид на случай прихода посетителей. А потом постепенно приводить в порядок это запущенное хозяйство. Выдав служанке указание протереть пока пыль в кабинете, Эллира присела на диванчик и сдернула салфетку с подноса. Да. Интересно, это мажордом не успел объяснить поварам, что новый секретарь — девушка, или кто-то из них решил проверить ее на терпеливость? Уставившись на принесенную служанкой еду, Эллира задумчиво постукивала по столу пальчиками. Или того хуже, ей таким образом дают понять, что неплохо бы и немного подкормиться. Огромный фунта на полтора кусок жирного жареного мяса с торчащим сбоку румяным ребрышком был густо посыпан смесью из перца, чеснока и пряных приправ. На второй тарелке лежал такой же большущий кусок пирога, судя по срезу, с рыбой и луком. А между ними стояла приземистая кружка с темным густым гномьим пивом. Конечно, она может попытаться обрезать мясо и найти постный ломтик без перца, и взять от пирога только края теста. Но стоит лишь представить, как будет потом веселиться вся кухня, разглядывая то, что останется на тарелках, как у нее пропадает всякое желание поступать именно так. Разумеется, Эллира могла бы и съесть все это. Но только не сейчас. Все знатные девушки едят и окорока с чесночком, и рыбу с лучком. Тайком. Поздно вечером и в своей спальне. А встав пораньше, тщательно моют зубы душистыми отварами цветочных лепестков. А ей сейчас никак не стоит рисковать. Вполне возможно, принц еще придет до вечера в свой кабинет за каким-нибудь документом или просто проверить, как она трудится. И значит, Эллире придется или вступать в бой со слугами, или пойти на хитрость, чего она, в принципе, очень не любит и даже порицает. Но если нет иного выхода и приходится переступить через собственное правило, просто просит потом прощения у светлого духа и ставит ему в молельне букетик цветов. Тана! Послюнив палец и нарисовав под глазами мокрые следы, самым жалобным голосом позвала девушка. «Иди сюда!» «Что, сеньорита?» Нехотя притопала служанка, и Эллира твердо решила завтра прямо с утра отправиться выбирать себе служанку по собственному усмотрению. «Возьми эту еду и съешьте с подружками за мое здоровье!» Платочек задрожал в худых пальчиках. «А мне принеси стакан молока и булочку, без тмина. Только, пожалуйста, быстро сходи, а то у меня может случиться обморок. Мне нужно по расписанию кушать. Но если я все-таки упаду, зови лекаря Бунзона, он в курсе». Служанка, явно бывшая в курсе проделки, встревоженно глянула на мокрые ресницы новой госпожи, на ее худые пальчики, подхватила поднос и ринулась прочь, словно сметенная ураганом. Эллира проводила поднос полным сожаления взглядом. И чтобы не тратить времени даром, отправилась складывать пачки писем в пустую корзину. В другую она составляла пустые бутылки и посуду, а разный мусор отправлялся на расстеленную посередине комнаты рубашку. Девушку одолевали невеселые мысли. Когда она говорила принцу о работе секретарем, ей виделся небольшой зажиточный дом, дружное семейство, уютный маленький кабинет. А жизнь подсунула огромный дворец, кучу придворных и еще больше слуг. И ни одного друга или доброжелательно настроенного существа. На этот раз служанка прибежала очень быстро, поставила на стол поднос и виновато сообщила, что повар очень извиняется, что не понял распоряжения мажордома, решив, что тот просто оговорился. Девушка кивала, торопливо поглощая маленькие румяные булочки с начинкой из творога и меда, запивая все это холодным густым молоком, и думала, что, пожалуй, пока оставит эту служанку. До следующей провинности. Через час к ним присоединилась вторая служанка, сообщившая, что закончила уборку в секретарских покоях. Эллира уже была в курсе, что они расположены напротив. почти дверь в дверь. Но сходить и посмотреть пока не успела. Девушке хотелось побыстрее избавить приемную от залежей пустых бутылок и грязной посуды. Служанки как раз закончили мыть стол и ящики и, поставив их на просушку, направились к выходу с полными мусорокорзинами, когда двери распахнулись, и влетел мужчина, которого Иллира определила как телохранителя. Быстро огляделся, указал служанкам на дверь и отрывисто сообщил, что они могут часок отдохнуть. А едва женщины скрылись за дверью, выхватил из-за пазухи амулет в виде маленького солнца с 16 серебряными лучами и светлым янтарем посередине и решительно шагнул к сеньорите. Иллира сидела на диванчике перед маленьким столиком и спокойно следила за его странным поведением и не переставая перебирать письма и раскладывать их на кучки по понятному только ей принципу. Все так же молча и сосредоточенно Седрик деловито коснулся амулетом головы, плеч и рук провинциалки. Однако ничего не произошло. Амулет не начал ни светиться, ни наливаться зеленью, разрушив все надежды Седрика на разоблачение преступницы. А когда телохранитель, закончив проверку и отойдя на шаг, подозрительно уставился на девушку, все больше мрачнее от того, что никак не может понять, в чем тут дело, она на миг отвлеклась от своего занятия. Глядя прямо телохранителю в глаза, достала из выреза платья почти такой же, только намного более скромный и простенький амулет. Показала мужчине и убрала на место. «Я понимаю, что тебе положено по должности быть подозрительным и недоверчивым», сообщила Иллира гостю ровным голосом. «Но нас всех проверяли, когда собирали в Бодине. Причем проверяли и жрецы, и маги, и лекари. А оттуда мы все время ехали под охраной. Неужели ты не знал?» «Мое дело проверить», — уклончиво хмыкнул Седрик, помолчал и с надеждой спросил. «А привораживающими снадобьями ты не мазалась?» «Если бы я именно мазалась», — начала сердиться Иллира, «ты не стоял бы перед обедом в кустах, а прибежал ко мне. Не помнишь, разве ветер был в твою сторону?» «Да». Подумав, кивнул он и уставился на девушку еще более заинтересованным и бдительным взглядом. «А почему ты следила за ветром?» «Я не встречал до сих пор синьорит, которые бы этим интересовались». «А ты встречал синьорит, которые каждое утро поливают цветы и пропалывают в саду сорняки?» Едко отбрила Иллира. «А я занималась этим почти 5 лет. И точно знаю, ветер с запада несет дождь. А если будет дождь, воду можно не таскать». «Про это я тоже не знал», — угрюмо задумался Седрик, и в этот момент дверь без стука распахнулась, и в приемную вступила целая процессия. Принц, ведущий под руку королеву, эльф, гордо вышагивающий за ними в одиночестве, и остроглазый мужчина с чуть вьющимися рыжевато-русыми волосами до плеч и в темном простом костюме, но с клинком у пояса. Иллира мгновенно вскочила с диванчика и присела в положенном по этикету поклоне. Седрик тоже встал и шагнул в сторону, намереваясь по обыкновению слиться с обстановкой. «Разрешите вам представить, Ваше Величество, моего нового личного секретаря, синьориту Иллиру Летрайд», — вежливо произнес принц и пронзил Седрика подозрительным взглядом, словно спрашивая, какого дьявола тот тут ошивается. «Да, я припоминаю. Синьорита из Вингара, живет у родичей по отцовской линии. Ведет в доме тетушки переписку и расчеты». С холодной приветливостью улыбнулось ее высочество. «И не только в доме тетушки, еще у ее подруги и соседа». Также приветливо улыбнулся матери принц. Ему начинало надоедать это представление, ведь знает же королева, что он всегда не любил менять своих решений. И тем более теперь, когда порекомендованный ею секретарь, успевший понемногу стать по-настоящему доверенным лицом и другом, так подло воспользовался своим положением. «Вот как». Сделала она удивленное лицо и, почувствовав во взгляде сына недовольство, резко сменила тактику. «Ну, будем надеяться, Ваше Высочество, что ваш выбор окажется удачным». «Я в этом уверен». Назло матери твердо отрезал принц, решив, что пришла пора выставить из дворца всех ее шпионов, считающих своим долгом проверять каждый его шаг, давать советы и строчить доносы. «Вы не видели, какой беспорядок тут был 2 часа назад?» «Я видел и чувствовал», — загадочно сообщил эльф и внезапно шагнул к девушке. «Мне очень интересно узнать, сеньорита Элира, насколько простираются ваши познания в делопроизводстве. Вот, взгляните на это письмо». И он ловко выхватил из кармана конверт, который так и не удалось заполучить Ингерду, и покачал им перед глазами секретаря. «Ой!» На личике девушки появилось неподдельное восхищение. «Настоящий Уэллин! И еще живой! Какая прелесть!» Говорят, если его потереть, то он будет пахнуть цветами того месяца, когда сорван. Попробуйте, потрите. Эльф просто сиял от удовольствия. Но взамен скажите мне, где вы могли видеть Уэллин? Да, конечно. От счастья девушка забыла про все на свете. Благоговейно прикоснулась пальчиками к округлому уголку конверта, чуть потерла и поднесла руку к лицу. Ах, ландыши! Его сорвали больше месяца назад? Но как же так? Почему он не нашел адресата? Потому что за этим столом сидел тупица, который умел только пить чужое вино и... Скрипнул зубами принц и ринулся в свой кабинет. «Ваше высочество!» — вскрикнула королева, сделала маленький шажок, словно намереваясь броситься вслед за сыном, но вспомнила про этикет и осталась на месте. «Я очарован», — важно сообщил эльф, и подал Элире конверт. «Возьмите. Вы достойны того, чтобы держать в руках Уэллин. А я жду рассказа, где вы видели такой конверт». «Все просто. У одной немолодой сеньоры, которой помогала разобрать архив. Там был Уэллин, но уже засохший. Он уже ничем не пах, но сеньора рассказала, что раньше от него веяло ароматом хризантем. Это письмо прислала ее брату девушка-полукровка, вышедшая замуж за эльфа. Это было прощальное письмо». «Я знаю эту историю», — строго кивнул эльф. «И той Анлери будет приятно узнать, что ее конверт так бережно хранят. А этот, Уэллин, откройте завтра, после того, как я уеду. Надеюсь, вы не откажетесь выпить с нами чаю с эльфийскими сладостями». А вот к этому испытанию Элира была готова заранее. Учтиво улыбнулась, вежливо поблагодарила и отказалась. А когда эльф попытался настаивать, тихо сообщила, что недавно перекусила и теперь мечтает закончить разборку писем. Не хватало ей еще расположиться за одним столом с королевой. Та и без того смотрит подозрительно, как проверявший девушку амулетом телохранитель. И когда вся компания устроилась в кабинете и незаметно просочившиеся слуги замелькали вокруг них с посудой и подносами, Элира неслышно прокралась к шкафу. Раскрыла один из толстых томов и спрятала туда драгоценный конверт. Принц пил чай, смаковал эльфийские сладости, воздушные шарики, сделанные из пыльцы какого-то растения, меда и жареных орешков, которые росли только в эльфийских лесах. А заодно учтиво улыбался шуткам матери и внимал пространным рассуждениям эльфа, пришедшего после вручения секретарю послания в состояние эйфории. И из-под тяжка мечтал, чтобы все это поскорее закончилось. Можно было добрести до своих комнат, сбросить парадные сапоги и лавандовый костюм и рухнуть на постель. До завтрашнего рассвета не меньше. Тогда он сможет на свежую голову обдумать все то, что пока смутно вырисовывается у него в мозгу. Все перемены и перестановки, которые давно пора сделать в своем дворце. Бенгальд, бывший старше принца на 4 года, и много ближе ему по духу, чем наследник и Рантильд, провел у себя реформы еще 2 года назад и признался закупкам вина, что с тех пор никому не позволяет диктовать себе условия и мотать нервы. «К сожалению, мне пора». Наконец поднялась из-за стола королева и с сожалением покосилась на оставшиеся в изящной берестяной шкатулке сладости. Но принц сделал вид, что не заметил этого взгляда. «Ваше высочество, проводите меня в мои покои». «Прошу». Пропуская вперед эльфа, приветливо махавшего секретарю на прощание, принц галантно подставил королеве локоть. Но, выводя ее из приемной, оглянулся и послал Седрику такой свирепый взгляд, что телохранитель сильно пожалел о своем несвоевременном рвении. «Что это он на тебя так злится?» Ингерт прошел ко второму диванчику, уселся и изучающе уставился на затесавшуюся в их ряды синьориту. «Вот сейчас вернется и скажет». Неохотно буркнул тот. И что ему приспичило приставать к девушке с проверкой? Кандирт даже матери не дал слова сказать против нее. И ее величество очень по-женски отомстила, уходя, сделала вид, что, спрашивая о чем-то эльфа, не заметила вскочившую и склонившуюся в поклоне Иллиру. Вот теперь стоит только девчонке сказать господину про то испытание, и принц его самого испытает. Утром, на тренировочной площадке. Седрик тяжело вздохнул и сел рядом с другом. «Ну, синьорита Иллира», — строго сказал Ингерт, устав сверлить ее взглядом. «И где этот знаменитый конверт?» «Какой именно?» — сделала она непонимающий взгляд, хотя отлично все поняла. И про роль этого господина при принце тоже догадалась. Он, пожалуй, троих таких, как Седрик, стоит. Слышала, как назвал телохранителя принц. Но сдаваться пока не собиралась, особенно ему. У этого из-под лапы потом не выберешься, так и будешь на цыпочках ходить. «Тот конверт, что вам дал эльф», — раздельно сообщил Ингерт. «Он дал его мне с указанием открыть завтра», — также раздельно ответила Иллира, не прекращая работы. «Синьорита», — обманчиво ласковым голосом протянул Ингерт. «Вы понимаете, что это такое — быть личным секретарем принца?» «Уже отлично понимаю», — с горькой иронией сообщила девушка. «Это значит сидеть в темном погребе, полном гадюк, и ждать, какой из них вздумается тебя цапнуть». «Вы меня назвали гадюкой?» — прищурился баронет. «Она тебе польстила», — язвительно сообщил от двери усталый голос принца. И его высочество решительно шагнул в комнату. «Королеву предупредительно вызвал сопроводить Анлер Тинурвиэль. Мне начинает казаться, что он намного проницательнее, чем притворяется. И потому я слышал весь ваш разговор и очень разочарован». Кандирт прошагал в свой кабинет, сыпал в одну шкатулку все оставшиеся сладости, вернулся и поставил ее против Иллиры. «А вам, синьорита, придется привыкать пить чай за одним столом с особами королевской крови. Отныне вы входите в тесный круг доверенных лиц. А пока съешьте эти сладости. Во дворце таких нет. Седрик, Ингерт, если вы уже познакомились с секретарем, то не будете ли любезны проводить меня в мои покои?» Разумеется, они послушно встали и пошли. Когда почти 7 лет живешь с человеком бок о бок, трудно не понять, что означает какая-либо его интонация. А вот последние слова принца настолько казались наполненными ледяным вежливым ядом, что трудно было и припомнить, когда еще принц сердился так же сильно. Даже в тот день, когда, уже выехав за ворота, вспомнил, что не захватил подарка для фаворитки Рантильда, и ему пришлось вернуться во дворец. Ключ от сокровищницы принц хранил в защищенном тайнике позади собственной кровати. И кроме него никто не мог его достать. Ингерт пытался отговорить друга, дескать, нельзя возвращаться, дорога будет неудачной. А путь их все равно пролегает через город, можно заехать к ювелиру. Но Кандирда в тот день вел сам дьявол. Само собой, они оба тогда бежали за ним, замечали уже кое-что. А Ингерт даже впрямую предупреждал секретаря, чтобы прекратил пялиться на Марильду. Но тот уже совершенно потерял голову. Удивительно еще, как он не лишился ее в прямом смысле, когда летел со второго этажа в клумбу. «А теперь садитесь и объясните мне, чем вам не угодила Иллира?» Путь до покоев принца занял всего несколько секунд. Они находились рядом с кабинетом и по ту же сторону коридора. «Я жду», — поворачиваясь под ловкими руками разоблачавшего его камердинера, напомнил принц через полминуты, стрельнув в друзей сердитым взглядом. «Мне показалось», — осторожно начал Ингерт, — «что это было слишком поспешное решение назначить синьориту на такую должность». Принц возмущенно засопел, но промолчал, ожидая продолжения. Баронет никогда не говорил «А», если у него не было в запасе «Б». «Это принесет тебе очень большие неудобства, не говоря уже о том, насколько трудно придется на этой должности самой Иллире». Камердинер преувеличенно скорбно вздохнул и на миг возмущенно поднял глаза к потолку. Панрис сразу заинтересовался этими проявлениями недовольства принц. Обычно камердинер был очень сдержан и немногословен, и если уж выказывал намерение что-то сообщить, то, как правило, это были совершенно неожиданные и ценные сведения. «Ей уже трудно», — кратко промолвил старый слуга. «Думаю, второй шутки она не вынесет». «Кто и как пошутил?» Мгновенно насторожился Ингерт, отлично знавший, что прислуга зачастую устраивала новичкам каверзные испытания. Но ближайшего окружения принца это обычно не касалось. Сначала повара прислали ей обед, который девушка не могла есть. Она упросила служанку дать ей молока и булочку. «Еще!» — рыкнул принц, меря баронета гневным взглядом. «Служанки полили ее покои духами, так обильно, что там невозможно будет спать еще не один день». «Кто это изобрел?» Даже побледнел от ярости принц. «Не знаю, меня не было на кухне». «Я пошел». Резко поднялся с места баронет. «Заставлю мыть». «Заставишь!» С угрозой рыкнул кандирт. «Но только тех, кто не виновен. Всех виновных немедленно за ворота, без вещей и жалования. И мне все равно, какие они имели прежде заслуги и что умеют делать. Если в этом замешан кто-то из старших слуг или мажордом, за ворота наравне со всеми. Идите вдвоем, я переоденусь и тоже приду». «Тебе нужно поспать», — осторожно заикнулся баронет, но сразу понял по яростному взгляду, что сейчас лучше придержать свои советы при себе, и проворно покинул покои друга.